Ночь раскатала над Иерусалимом темный бархатный полог, изъеденный звездами, точно молью. Казалось, только что крона деревьев на тихой улочке Аль-Фаси удерживала дневной свет и уже ночь. «Совсем темно. Как будешь добираться?» — спросил приятель, ленинградский поэт. «Назову его Соломон Маркович, ибо нет в моем письме портретного сходства с оригиналом, а поэт — человек обидчивый. Доберусь, не потеряюсь», — успокоил я Соломона Марковича. «Я рад, что ты неплохо себя чувствуешь». «О, трудно сравнить», — подхватил приятель. «Ты ведь знаешь, каким я уезжал из Питера. Врачи не давали гарантии даже на один день, а здесь, может быть, воздух?» И он вновь принялся рассказывать о том, как его встретили в Тель-Авиве, в аэропорту. Подогнали скорую со специальным подъемником. В медпункте аэропорта провели полное обследование, переправили в больницу, где продержали 3 дня. Впервые за 65 лет я перестал себя чувствовать евреем, закончил Соломон Маркович. Да-да, родился, жил, воспитывался в русской среде, воевал за свою родину, за Россию, был 2 раза ранен, контужен, до сих пор осколок сидит в плече, сочинял стихи на русском языке, а это больше, чем просто быть русским биологически. Это значит, что я пронзен Россией душевно, да и внешне, настоящий сибиряк, особенно, когда отпускаю бороду, было такое время. И верно, Соломон Маркович больше походил лицом на священника, чем на раввина. Все выглядело прилично до тех пор, пока не узнавали мое имя и отчество. Нет, внешне все оставалось по-прежнему. Благожелательно, дружески, но опускалась какая-то вуаль. И не было в мире силы, которая разорвала бы эту вуаль. Иногда в незнакомой среде я давал слабинку, называл себя другим именем. И все складывалось пристойно. Но внутри у меня такая происходила буря, так я себя корил и презирал за отступничество, за слабость, и не выдерживал, признавался: «Еврей я, братцы, есть грех». Люди смеялись, не верили, говорили, что я шучу, эпатирую, и вуаль зловеще повисала над головой, грозя вот-вот опуститься. Но это жизнь. Соломон Маркович смотрел на меня чистыми серо-голубыми глазами, набрякшие круги, под которыми отражали нелады с печенью. «Не знаю», — обескураженно проговорил я, — «все зависит от человека. Лично я не скрывал свою национальность. Наоборот, из какого-то окаянства всегда и в детстве, и в зрелом возрасте я надо-не надо бравировал этим. Мне даже доставляло удовольствие наблюдать за тем, о чем ты сейчас рассуждаешь, за этим пассивным антисемитизмом». «Вот-вот», — подхватил Соломон Маркович, — «ничего себе, хорошенькое удовольствие, просто ты любишь щекотать себе нервы». Помолчали. Из открытого окна доносился стрекот какой-то печуги, соловей не соловей, стрекочет себе, на ночь глядя. Соломон Маркович приподнял чайник, придвинул стакан. «О чем думаешь?» «Честно говоря, меня обескуражила твоя фраза. Все говорят, что здесь они впервые себя почувствовали евреями, а ты — наоборот». «Да, это меня потрясло», — прервал Соломон Маркович. «Знаешь, там, не только в России, везде, во всем мире, кроме крохотной земли, на которой мы сейчас пьем чай, евреев держат в евреях». Человечество выдвинуло из своей массы особую часть, которую назвало евреями. Не в том историческом, а в сугубо личностном понятии, и ни за что не хочет лишать себя этой игрушки. Да, поначалу действительно были такие арамейские племена, иврим, что пришли из Месопотамии и поселились в здешних местах. Потом началась история, вся эта свистопляска с храмом, диаспорой, геноцидом, сионизмом, Талмудом, Ветхим Заветом, словом, все-все. На протяжении тысяч лет возникали и исчезали целые народы, не говоря уже о государствах, а евреи оставались. Почему? Человечество не могло допустить, чтобы исчезла его кровавая забава. Человек — существо хищное, ему нужны кровь и мясо, как нормальному зверю. У кого из народов мира есть персонаж, подобный вечному жиду? Нет такого народа, а у евреев есть, и выдумали его не евреи. Вот в чем вся штука. Соломон Маркович осторожно водил ложечкой в стакане, кружа медленные чаинки. Знаешь, как иногда бывает, я ведь сидел в 49-м, мне впаяли 3 года за стихи о Днепрогрессе, что-то я там не так осветил. Так вот, в зоне, где я сидел, выбирали себе жертву для развлечения. Слава Богу, меня сия чаша миновала. Но эта слепая волна равнодушной злобы, превращающая человека в манекен, с которым можно делать все, что угодно, и более того, всякий, кто уклонялся от измывательств над манекеном, вызывал подозрение и тоже мог стать манекеном. А этот наш гнусный мир — одна огромная зона, и живет по законам зоны. Человечеству нельзя без манекена, и выбор пал на людей, которых звали евреями. История с Христом оказалась предлогом, чтобы опустить целый народ. Никакие доводы, никакие римляне во главе с Понтием Пилатом не принимаются во внимание. Нужен манекен. Живем по законам зоны, одной всемирной зоны. Соломон Маркович оставил стакан и поднялся с кресла. Сделал несколько шагов по просторной комнате, заваленной картинами, подрамниками, красками, дочь была художником. Так вот, когда я коснулся этой земли в аэропорту, когда увидел глаза этих людей, их улыбки, их голоса, я понял, что вуаль настороженности разорвалась в клочья. Я вырвался из зоны, где меня клеймили словом «еврей», стал человеком, обрел человеческий облик, люди земли никогда не испытывали подобного чувства. Соломон Маркович, вы скорее Маугли, сын человеческий, попавший в стадо волков, единственный нееврей в стране евреев. «Не передергивайте, любезный», — огрызнулся поэт, — «на земле Израиля понятие «еврей» принимает совершенно другое качество. На земле Израиля этим именем называют равных среди равных, просто человек».